Глава вторая. Космический бродяга. При воспоминании о дерзкой девчонке, посмевшей ткнуть в нее императрицу факелом, сова распалялась все больше и больше. «Немедленно прикажу кротам свалить в черные костры весь оставшийся уголь. Туча сгустится, я скроюсь ее сердцевине и незаметно доберусь до проклятых горожан», — строила планы обозленная Брынза, улепетывая в подземное царство. Она никак не могла смириться, что существует неугасимый свет. — Чем закончился штурм маяка, ваше величество? — заискивающе прошипел Каракур, открывая Брынзе проход в паутине. — Мы одержали победу, Ну, почти победу, — проухала сова. — Сейчас подброшу угля в костры, и всему роду горожан крышка. — А каковы боевые потери? Мне на обед хватит, повелительница? — плотоядно процедил паук. — Мышиных тушек завались, целый мульон, так что к праздничному пиру товсь. — Всегда готов, — алчно чпокнул Каракур. Подлетая к Большедыру, Брынза почувствовала, что из него веет космическим холодом. — Это что еще такое? Неужто погасли костры? И от неожиданности зависла в воздухе. Сова опасливо заглянула в пещеру и остолбенела. Все пространство, от пола до потолка, заполнял собой гигантский пес со сверкающими глазами. Голова у Брынзы пошла кругом. Из нее словно выпустили воздух, она сдулась, как проколотый воздушный шар, и шмякнулась вниз. А пес царственно коснулся лапой трона булыжника, и камень оглушительно треснул. Скалы расступились, и открылось ночное небо, полное мерцающих огней. Пришлец оттолкнулся от земли, взмыл воздушную бездну и, словно диковинная хрустальная рыба, растаял посреди звезд. Своды пещеры с грохотом сомкнулись, и Брынза наконец-то смогла сделать вдох. «Ну и дела! Это что за небывальщина?» — думала она, тупо глядя в каменный потолок. «А может, у меня галлюцинации? Стресс от тыкания факелом в самое рыло, то бишь в морду, или что там у нас птиц?» В голове у Брынзы жужжало, словно там поселился целый рой злобных пчел, и кто-то печально подвывал в брюхе. Переутомление, наваждение, дурацкие фокусы! Она подползла к трону-булыжнику, кое-как вскарабкалась на него и охрипшим голосом позвала. «Эй, есть кто живой? Господин ГПАшник! Эй, землерои! Камрады, полпреды, комдивы! Как вас там? Члены ПКСН! Да куда же вы все запропастились, дармоеды? Ока, ока!» От всего пережитого монархини то ли икалась, то ли заикалась. «О, каменю!» — наконец взвизгнула она. «А каменю! Каменю! Меню! Ню! У-у-у!» Разнеслось по подземным туннелям, и со всех сторон в тронозал полетело и потянулось, потащилось и поползло все, что могло шевелиться. «Ваше императорское величество! Ваше колдовское могущество!» — залопотал главный подземный администратор, отряхивая землю синего пентакля. «Что тут без вас было? Что было, ваше величество?» «А ну, кончай бабьи сопли!» — скомандовала монархия. «Живо сваливайте в костры весь оставшийся уголь!» Но выполнить монаршее повеление не было ни малейшей возможности. Угольные россыпи, после того, как на них постоял пес, сплавились в единый монолит. В кострах еще вздрагивали и бились в конвульсиях последние языки умирающего черного пламени, но они угасали прямо на глазах. В бессильной ярости Брынза впилась когтями в расколотый тронобулыжник и прохрипела сквозь толщу скалы. Туда, где высоко, высоко над черной тучей проплывали неугасимые звезды. «Чтоб тебе пусто было, космический бродяга!»